Глава 23. Откуда здесь взяться жизни? Ужасно трудно есть сэндвичи, когда ты их не видишь. Ринсвин догадывался, что в реальном мире его кормит библиотекарь. Оставалось только надеяться, что они действительно с сыром и чатни. Ощущалось также легкое банановое послевкусие. Волшебники были шокированы. Неприятно осознавать, что ты не можешь делать все, что тебе заблагорассудится, со своей собственной вселенной. «Значит, нельзя просто взять и наколдовать жизнь внутри проекта?» – переспросил декан. «Боюсь, нельзя, сэр», – ответил Думинг. «Мы обладаем заметным влиянием в том мире, но оно весьма деликатно. Я ведь уже объяснял». «Это перетаскивание с места на место тяжеленных каменюк ты называешь деликатным влиянием?» – поинтересовался декан. «По меркам проекта даже передвижение Луны и то заняло сотни тысяч лет», – сказал Думинг. «Время там норовит двигаться быстро. Просто удивительно, чего можно добиться одним легким толчком». «Но мы же так много сделали!» «Нет, всего лишь чуть-чуть переместили предметы, сэр». «Как-то обидно создавать мир, в котором никто не живет», – заметил главный философ. «Когда я был маленьким, у меня была игрушечная ферма», – сообщил казначей, оторвавшись от чтения. «Спасибо, казначей! Очень ценная информация», – сказал арканцлер. «Ладно, будем играть по их правилам. Что нам надо передвинуть, чтобы там возникли люди?» «Мой папаша утверждал, что для этого используются, части тела других людей», – сказал декан. «Какая пошлость! Во многих религиях люди делаются из пыли», – припомнил главный философ. «А потом в нее каким-нибудь образом вдыхают жизнь». «Это нелегко даже с помощью магии», – возразил арканцлер. «А уж без нее...» «А вот фиглиферди верят, что жизнь возникла, когда бог по имени Ноги отрезал свои, то, о чем не говорят в приличном обществе, и зашвырнул их на солнце, который был его отцом», — сказал главный философ. «Почтадики, что ли?» — заинтересовался профессор современного руносложения, который всегда соображал довольно медленно. «Прежде всего, мы физически не можем попасть внутрь проекта. Кроме того, это не гигиенично. И в-третьих, я сомневаюсь, что среди нас отыщется доброволец», – отрезал арканцлер. «Напоминаю, мы с вами дипломированные волшебники, и нам негоже опускаться до всяких там суеверий». «А не забацать ли там погоду?» – предложил декан. «Думаю, Гекс нам это разрешит», – сказал Думинг. «Ведь для создания погоды вполне достаточно кое-что слегка переместить». «И мы сможем кидаться молниями в тех, кто нам не нравится?» «Там же никого нет. Ни тех, кто нам нравится, ни тех, кто не нравится», – обреченно сказал Думинг. «В том-то все и дело». «Похоже, круглый мир поставит под сомнение даже твою, декан, общепризнанную способность повсюду наживать себе врагов!» «Спасибо тебе, арканцлер, на добром слове!» «Всегда готов!» И тут застучала клавиатура Гекса. Гусиное перо пришло в движение и вывело: «Я считаю, вы в это просто не поверите!» Далеко над морем грозы рвали небо в клочья. Потом в воздухе что-то сверкнуло. Шторм ушел. Теперь морское побережье выглядело совсем иначе. «Эй! Что происходит?» – закричал Ринсвинд. «У тебя все в порядке?» – раздался в его ухе голос Думинга Тупса. «Что это сейчас было?» «Мы немного передвинули тебя в будущее», – ответил Думинг. По тону было ясно, что ему очень не хочется услышать вопрос «Зачем?». «Зачем?» – спросил Ринсвинд. «Ты будешь долго смеяться, если я тебе скажу». «Ну и отлично! Я люблю смеяться!» «Гекс утверждает, что где-то там, неподалеку от тебя, он обнаружил жизнь. Ты ничего не видишь?» Ринсвинд с опаской огляделся. Прибой лизал берег, на котором появилось немного песка. По морю катились пенные барашки. «Нет!» – с облегчением сказал он. «Хорошо. Понимаешь, там, где ты сейчас находишься, никакой жизни быть не может!» – продолжил Думинг. «А где именно я нахожусь?» «Ну, в одном таком волшебном мире, где никого кроме тебя нет!» «А, ты имеешь в виду тот, в котором я прожил всю свою жизнь?» – с горечью спросил Ринсвинд и на всякий случай снова поглядел на море. «Если тебя не затруднит немного ее поискать», – сказал Думинг. «Поискать жизнь, которой нет?» «Но ты же у нас теперь профессор жестокой и необычной географии». «Вот эта-то жестокая и необычная география меня и беспокоит», – сказал Ринсвинд. «Слушай, а ты в последнее время на море не смотрел? Оно теперь голубое!» «И что? Море всегда голубое!» «Да ну!» Вездескоп снова попал в центр всеобщего внимания. «Все знают, что море голубое!» – сказал декан. «Спросите кого угодно!» «В общем-то, ты прав, конечно!» – произнес Чудакулли. «Но хотя все полагают море голубым, на самом деле оно темно-зеленое, а то и серое. Во всяком случае, оно ни разу не такого цвета. У этого цвет какой-то нездоровый. Я бы сказал, бирюзовый», – мечтательно произнес главный философ. «И еще у меня была бирюзовая рубашечка», – вставил казначей. «Сначала я подумал, это из-за медного купороса», пояснил Думинг. «Но оказывается нет». Арканцлер подхватил очередное послание от Гекса. Оно гласило: «Ошибка. Непредвиденный конец сыра». «Помощи от тебя!» — поморщился арканцлер. «Слава богам, Гекс уверенно управляет проектом», — воскликнул подошедший Думинг. «Но, похоже, он в замешательстве». «Его должностные обязанности состоят отнюдь не в пребывании в замешательстве», – проворчал Чудакулли. «Машина, пребывающая в замешательстве, нам не требуется. С этим мы и сами справляемся на ура. Замешательство – прерогатива волшебников. А в данную минуту я так и вовсе чувствую себя чемпионом в этом виде спорта. Тупс, ты же говорил, что никакой жизни там нет и быть не может». «Да откуда же ей там было взяться?» Думинг даже всплеснул руками. «Жизнь – это вам не камни с водой. Жизнь – это нечто сакральное». «Типа дыхание богов, что ли?» – кисло спросил Чудакулли. «Ну, не то чтобы богов, но...» «А по-моему, с точки зрения булыжников, они тоже по-своему особенные», – продолжил бурчать Чудакулли, перечитывая записку Гекса. «Нет, сэр, у камней никаких точек зрения не бывает». Ринсвинд очень осторожно поднял осколок камня, готовый отшвырнуть его при малейшем намеке на клыки или когти. «Глупости», — сказал он, — «нет здесь никого». «Вообще?» — голос Думинга раздался в шлеме. «На некоторые булыжники налипла какая-то склизкая мерзость, если это доставит тебе удовольствие». «Какая еще мерзость?» «Ну, такая, вроде блевотины». «Гекс тут подсказывает, что все появившееся сейчас одновременно и живое, и неживое», — сказал Думинг, не слишком впечатлившийся блевотиной. «Передай ему, я в восхищении». «Неподалеку, похоже, наблюдается некоторая концентрация. Мы попробуем передвинуть тебя поближе, чтобы ты смог рассмотреть». В глазах у Ринсвинда поплыло, а мгновение спустя поплыло и все остальное тело. он снова оказался под водой. «Не переживай», – успокоил его Думинг. «Несмотря на огромную глубину и давление, тебе больно не будет». «Ладно». «А кипящая вода покажется тебе чуть тепленькой». «Отлично». «А поднимающийся со дна ядовитый минеральный поток не может повредить тебе, потому что на самом деле тебя там нет». «Ну что ж, вот значит и пришло время посмеяться», – мрачно сказал Ринсвинд, вглядываясь в тусклый свет перед собой. «Это боги! Тут и говорить не о чем!» – заявил арк-канцлер. «Стоило нам отвернуться, и они туда прошмыгнули! Другого объяснения быть не может! В таком случае они довольно непритязательны на сей раз!» — хмыкнул главный философ. «В смысле, предполагались как бы люди, а тут какой-то кисель. От киселя не приходится ждать, что он падет ниц и начнет отбивать тебе поклоны». «По крайней мере, там, где он сейчас», — добавил чудак Улли. «Вся планета в трещинах. Нельзя зажигать огонь под водой. Это же противоестественно». «Куда ни глянь, везде плавают капли киселя», – продолжил главный философ. «Повсюду!» «Кисель, говоришь?» – произнес профессор современного руносложения. «А вот интересно, способен ли кисель болиться или воздвигать храмы? Сумеет ли он развязать священную войну против менее просвещенных капель?» Думинг огорченно покачал головой. Результаты, полученные Гексом, недвусмысленно гласили: ничто материальное не может пересечь границу круглого мира. С помощью дополнительного волшебства удастся добиться лишь пренебрежительного эффекта и только. Все идеи на тему, а не послать ли туда творческую мысль, вдребезги разбивались тем, что в данный момент в голове у волшебников крутились сплошные глупости. Кисель – не самое подходящее слово для описания того, что плавало в теплой морской водичке. Истекала с камней, поскольку в этом слове чересчур много лихорадочного веселья и возбуждения. «Они там даже не двигаются!» – заметил чудак Улли. «Только колышутся немного!» «Колышутся, словно кисель! Ха-ха!» – мрачно сказал главный философ. «А нельзя ли им как-то подсобить?» – спросил профессор современного руносложения. «Ну, типа помочь стать более прогрессивным киселем, ведь как-никак мы несем за них ответственность». «По-моему, они уже достигли пределов кисельного совершенства», – сказал чудак Улли. «Что там у нас со стариной Ринсвиндом?» Все оглянулись. Конечности фигуры в призрачном туманном кругу выписывали замысловатые кренделя. «А если по здравом размышлении? Действительно ли отправка крошечной копии Ринсвинда в круглый мир была хорошей идеей?» – спросил арк-канцлер. «Но как еще мы смогли бы увидеть ту скальную литераль, которую хотел показать Гекс?» – ответил Думинг. «И кроме того, у Ринсвинда нет никакого определенного размера. Размер вообще понятие относительное». «Считаешь, именно поэтому он кричит «мама»?» Думинг подошел к кругу и стер несколько ключевых рун. Ринсвинд рухнул на пол. «Какой идиот меня туда отправил!» – завопил он. «О боги, это было ужасно! Ну и размерчик у тех тварей!» «Да они же совсем крошечные!» – успокаивал его Думинг, помогая подняться. «Только не тогда, когда ты сам меньше их!» «Дружище, они не могли ничем тебе повредить! Тебе нечего было бояться, кроме собственного страха!» «Ах так! Считаешь, ты мне помог? Вроде как утешил! Вот что я тебе скажу! Некоторые из этих так называемых страхов были огромны и крайне отвратительны!» «Успокойся же, прошу тебя!» «В следующий раз я хочу быть большим, ясно?» «А они не пытались установить с тобой контакт?» «Они просто шевелили своими усищами, хуже, чем повздорившие волшебники!» «Да, я тоже сомневаюсь в их интеллекте!» «Точно! И твари из того водоема им не блистали!» «Одно мне интересно», – произнес Думинг, сожалея, что у него нет бороды, которую можно было бы задумчиво оглаживать. «Могут ли они со временем поумнеть?»